Здравствуйте всем. Я представляю проект «Здоровое воспитание». Состоит он из двух частей, о которых вот уже сегодня как раз рассказывали много. Первая часть – это вот здоровьесберегающие технологии профессора Базарного. И вторая часть – это уроки воспитания на базе киноуроков. Ну, о технологиях Базарного вот сейчас вам рассказывали почти час, и после нас тоже будет как раз выступать специалист. Вот, да, Северяков будет рассказывать после нас как раз очень подробно. Поэтому мы решили не останавливаться на этом вопросе, а предоставить мнение, ну, таким специалистам, скажем, в этих технологиях. Кроме того, ну, скажем, вас загрузили интеллектуально, так нормально. Поэтому мы решили компенсировать чуть-чуть и эмоциональную сферу так поднять. И мы даже не столько расскажем, сколько покажем материалы по киноурокам. Я хочу пригласить сюда мою коллегу-педагога. Она подробнее покажет и расскажет про эти киноуроки. Добрый день всем. Очень приятно, что вы здесь все собрались, значит, эта тема вам интересна. И руководствуясь принципом «лучше все-таки один раз увидеть, чем сто раз услышать», я предлагаю вам стать участниками киноурока, одного из последних киноуроков, которые мы проводим с детьми. Я думаю, что вам очень понравится. Итак, все мысленно обратились в свое детство. Сделайте, пожалуйста, одолжение, закройте глаза, кому трудно, и представьте себя маленьким мальчиком или девочкой. Представьте себе, что вам 7 лет. Вспомните, как пахла елка, как пахли мандарины. Вспомните, как вы в костюме снежинки или зайчика стояли на стульчике и рассказывали стишок Деду Морозу. И самое главное, вспомните, пожалуйста, что вы больше всего хотели на Новый год? Какие желания вы загадывали? Вспомните о том, о чем вы мечтали. Ну и, конечно же, у вас, скорее всего, возникает перед глазами образ Деда Мороза. И у меня к вам сейчас вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы вспомнили себя в детстве. Кто из вас какие желания загадывал в детстве Деду Морозу? Только честно. Машинку. Еще. Домик с куклами. Еще. Пианино. Еще. Вот. Песни, праздники, семья. Итак, у нас есть несколько вариантов. Тогда второй вопрос. Скажите, пожалуйста, всегда ли ваше желание исполнял Дед Мороз? Не всегда. Хороший ответ. Задумывались ли вы о том, уже став взрослым, почему не всегда Дед Мороз исполняет ваши желания? Как вариант, что мы перестали в него верить. Второй вариант, что, скорее всего, желания были какие-то нереальные, слишком сложные, да, не совсем для кошелька родителей, потому что большинство детей сейчас считают, что, в принципе, складывая письма в морозильник, они загадывают их не столько Деду Морозу, сколько кошельку родителей. Так вот, сегодняшний киноурок будет направлен на то или посвящен тому, как правильно загадывать желания, так, чтобы не перестать верить в Деда Мороза и остаться большим или маленьким ребенком. Я сейчас предлагаю вам посмотреть один фильм, который так и называется «Новогодний подарок». А дальше мы с вами немножко еще обсудим. Ольга Ивановна Высоцкая. Пришла зима с морозами. Пришла зима с морозами, с морозами, с метелями. Сугробы под березами, белым бело под елями. На вязок за околицей убор из белых бус. А воздух жжет и колется, и пахнет, как арбуз. Молодец, Леня! Давайте похлопаем. Умница! Спасибо! Ребята, я думаю, нужно поблагодарить наших гостей за такие чудесные подарки, да? Давайте, 3, 4. Спасибо! Ну, а теперь давайте проводим всех наших гостей на праздничное чаепитие. Проводите всех к столу. Мы с тобой? Ну, пойдем к столу. Привет. Привет. А я уже умею писать «мама». Ну, это очень хорошо. Только я пока «папа» не умею писать. Ну, ничего, научишься. Меня зовут Марьяна, а тебя? А меня Сергей. А у тебя есть братик или сестричка? Нет. Но у меня есть два сыночка и дочка, подросток. А они верят Деда Мороза? Не думаю. Ну, раньше, конечно, когда они были маленькие, они верили, ну, в Деда Мороза. А сейчас они верят в великую силу интернета. О как! А я верю. А. Ну, это и правильно. Конечно. Вот сегодня как раз такой день, когда Дедушка Мороз исполняет желания вот таких маленьких девочек, которые верят в Деда Мороза. Не совсем так. А как? Он не все желания исполняет. А, ну да. Он просто смотрит, кто как вел себя целый год. Там чистил зубы, заправлял кроватки. И потом исполняет. Так маленьким говорят. Ты меня, конечно, извини, я не хотел тебя обидеть, но, знаешь, ты выглядишь не очень взрослый. Это ничего не значит. Вот ты выглядишь взрослым, а сам ничего не знаешь. Ну? Дед Мороз – самый-самый добрый волшебник. Он не может исполнять желания про конфеты и игрушки всякие. Он исполняет только желания, которые добрые. Которые другим помогают. Вот если бабушка сильно болеет, надо загадать, чтобы она вылечилась. Вот если мальчик маленький потерялся, надо загадать, чтобы его нашли. Понял? Понял. Надо желание только на листочке написать. Завернуть конфетную обертку, повесить на елку до того, как часы 12 раз пробьют. Понял? Понял. Чего же не понять? Варя, а ты чего на стол залезла? Ну-ка, слезай. Замучила она вас, наверное, ой, да? Ой, да нет, что вы. Мы прекрасно побеседовали. Спасибо тебе, Марьяна. И за чай спасибо. С наступающим. Вас тоже с наступающим. Давайте я вас провожу. Да нет, что вы, у вас столько дел. Анна Андреевна, вы не беспокойтесь, я провожу. Проводишь? Ну, давай, провожай. Ну что, показывай дорогу, маленькая фея. Давай руку. Пойдем. Пока. Пока. Ничего не забудь. Ты чего без одежды вышла? Заходи скорее в тепло. Давай в тепло. Это тебе мой новогодний подарок. Спасибо. Пожалуйста. Дела. Thank you. Всем привет. Ничего себе, а вот о, и папа. Да, да, да, это я. Внимание, внимание. Всем собраться за столом для торжественного вручения подарков. Ой. Глеб, ты чего застрял? Пап, что так рано? Ну, во-первых, Даша у нас уходит сегодня. Отмечать Новый год к друзьям. Хватит. Да это во-первых. А еще во-вторых. Па, не начинай. А во-вторых, ну просто хотелось с вами поговорить. А то вы сидите по своим комнатам, а ведь скоро уже Новый год, волшебство. Сережа, у тебя все хорошо? Да, да, все а хорошо. А когда подарки? Так, разбирайте. О, свое спасибо. Новогоднее богатство. Я тебя поцелую. Пойдем? Держи. Спасибо. Это нет, так, а, да, дальше. Да, да, да. Это тебе. А это... Мне! Это тебе. Так, хорошо. О, спасибо. Глебу. Даша. Это вот тебе. О, прям то, что держи. Хотел. Ух ты! Ух ты, пап, как ты узнал? Спасибо! А может, я волшебник? Ну что ты копаешься? Развязывай! Так. Папа, а это наш подарок. Ой. И новогодний стол! Ой, спасибо. Вы знаете, а мне сегодня уже сделали. Что? Один новогодний подарок. Ух ты, а кто? Кто? Да, кто? А? Я думаю, это была фея. Но только очень маленькая. Мы просто сегодня от компании отвозили подарки в детский дом. И там я встретил девочку, которая рассказала мне то, ну, что я должен был знать. И, наверное, когда-то давно-давно знал. Но с этой нашей жизнью забыл. Она сказала, что Дед Мороз, ну, только настоящий. Не тот ряженый, который приносит нам те заранее купленные подарки и в которого постепенно со временем перестаешь верить. А вот настоящий, он существует. Ну, хорошо, вот вы знали, что Дед Мороз может исполнить любое желание. Любое, но не материальное. Там компьютер или машина — это не его тема. А вот что-то по-настоящему доброе. И обязательно не для себя, а для кого-то другого. Просто желание надо написать на бумажке, завернуть фантик от конфеты и до 12 повесить его на елку. А подарила она мне... Вот что. Да уж. Пап, у тебя что, на работе снова банкет был? А? Так, все, с подарками гуляем. Ура! Яху! Мам, а может быть я сегодня дома останусь? А то вдруг папе помощь потребуется. Волшебство, феи. Папочка... Мы завтра вас утром с друзьями поздравлять придем. Ты им, пожалуйста, не рассказывай эту историю, ладно? Хорошо, не буду. Иди, иди, я пойду. Конфету. Ну? А ты уже придумал, что ты напишешь? Ты знаешь, Мариш, по-моему, это самое сложное. Ничего, справишься. Времени еще много. Дорогой Дед Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы наступающий год для Марьяны был удивительно хорошим. Пусть на ее пути будут встречаться самые добрые, честные и сильные люди. И пусть она верит в тебя как можно дольше. И также несет эту веру нам, обычным людям. Заранее благодарю. С уважением, Сергей. Познакомь нас со своей маленькой феей. Жизнь. живут волшебники на свете. Они приносят радость нам. Их в гости ждут с восторгом дети. И знают всех по именам. Да, и где-то рядом сказки бродят, когда звучат их голоса. Волшебники приходят, приходят и уходят. Спасибо большое за то, что очень внимательно смотрели. Ну как, впечатлило? Скажите, пожалуйста, задаю вопрос повторно. Мы теперь точно знаем, что Деда Мороза не существует? Конечно, существует. Дело в том, что Дед Мороз у каждого из нас, наверное, свой. Одни называют это волшебством, другие – чудом, третьи – провидением, четвертые – кармой. Как хотите. Но любой человек, независимо от возраста, верит во что-то такое, к чему обязательно обращается, загадывая желание. И я хочу вас попросить сейчас, у вас в руках, у тех, кого успели мы увидеть, раздали вам конфеты. Вы их, пожалуйста, можете скушать. Но так как в фильме, я очень надеюсь, что это останется нашей с вами тайной, и скушав конфету, вы обязательно загадаете правильное желание и обязательно повесите его на елочку до 12 часов. Но посыл самый главный не в этом. Мне бы хотелось вам сказать, что если мы рассчитываем на то, что наши дети должны вырасти добрыми, честными, умными, милосердными, самыми-самыми лучшими, они должны уметь формулировать свои желания. И именно вот этот фильм позволяет, наверное, как ни один другой инструмент, легко с этим справиться. Поэтому вы можете взять этот фильм, показать его своим детям, всех научить, своих племянников, внуков, сестер, братьев, кого хотите, загадывать желания правильно, а не куклы, домики, машинки, для, как в фильме сказано, для тех ряженых Дедов Морозов, которые на самом деле ими не являются. И еще один маленький нюанс. О том, как это работает в школе, я вам покажу еще один небольшой ролик, потому что у нас с этим справляются старшие дети, показывая киноуроки для малышей. Посмотрите, пожалуйста. Мы являемся представителями Совета лидеров, и уже достаточно давно мы являемся участниками проекта «Киноуроков в школах мира». И сейчас у нас уже проводится 9-й киноурок, однако теперь мы их не только смотрим, а еще и проводим в наших классах. Перед проведением киноуроков мы сначала самостоятельно их отсматриваем внимательно, а также анализируем и выдвигаем идеи новых социальных практик. А потом мы уже идем в классы с ребятами и смотрим киноурок вместе с ними. Сегодня мы хотим представить вам киноурок под названием «Новогодний подарок». Суть его в том, чтобы научить ребят загадывать правильные желания. Не материальные, а желания, которые принесут другим людям тепло, добро и свет. Сегодня меня спросили, верю ли я в Деда Мороза. Ну, я, конечно же, ответила, что нет, какая глупость. Кто в наше время вообще в него верит? Но после просмотра фильма я задумалась. А ведь на самом деле людям всегда надо во что-то верить. Так им намного проще и легче справляться с сложными ситуациями в их жизни. И когда они говорят о своих мечтах и желаниях, они понимают, чего они хотят на самом деле. В качестве социальной практики старшеклассники решили организовать и провести праздник для людей с ограниченными способностями города Новополоцка. К своей работе им удалось привлечь не только учащихся, но и родителей, учителей и даже иностранных студентов, гостей гимназии в рамках работы мастерской «Отцы и дети». В процессе работы была сделана собственными руками креативная елка и созданы игрушки для нее. Киноуроки по теме «Новогодний подарок» были проведены для учащихся младших классов гимназии. Малышам было предложено загадать желание Дедушке Морозу, а затем, после просмотра фильма, обдумать это задание еще раз. Я загадал сначала картину «Под номером», но после просмотра фильма я понял, что важнее будет, если я загадаю, чтобы наша семья была вместе. Вначале я загадала себе нитки для вязания, но после просмотра фильма я поняла и подумала про бабушку. Ей болела спина, и я решила, чтобы бабушка была здоровой, и загадала, чтобы ей не болела спина. Я пожелала здоровья семье и друзьям, чтобы никогда не было войны. Я хочу, чтобы у всех детских домов было мало детей. Я пожелала, чтобы мама была здоровая, красивая и никогда-никогда не болела. С Новым годом! С новым счастьем! Сейчас мы бы хотели вам пожелать, чтобы наступающий год для вас был удивительно хорошим, и чтобы на вашем пути встречались только добрые, честные и сильные люди. Верьте в чудеса, загадывайте желания, и они обязательно сбудутся. Я очень извиняюсь за качество съемки, но вы же понимаете, что это снималось не профессиональными операторами-репортерами. Да, это снималось на мобильный телефон, и тут самая главная цель была больше выразить эмоции. И я хочу еще раз вам напомнить, что киноурок – это инструмент, которым нужно научиться пользоваться. И если вы возьмете в руки этот инструмент при грамотном использовании, он обязательно поможет изменить сознание детей и полностью изменить направление развития личности. Если вот перед Новым годом вы попробуете это, вы сразу же заметите разницу, точно так же, как мы это показали в фильме, потому что желания детей меняются буквально сразу после просмотра фильма. И для тех, кто, может быть, не был вчера на пленарном заседании, я скажу еще раз, что этот проект разработан компанией «Интелрост» российской. Всего в таблице разработано и будет спроектировано фильмов 99, согласно 99 качествам личности, каждый из которых вы, ну, какую-то часть сейчас, какую-то позже, вы сможете найти на сайте kinouroki.org. И в зависимости от того, какая тема вас волнует, вы обязательно найдете нужный фильм. И если вы, да, kinouroki.org, вы можете посмотреть 45, по-моему, фильмов там уже есть, ну, могу ошибаться, что-то добавляется, постоянно фильмы снимаются, они все короткометражные, они все небольшие и очень несложные. И если вы будете организовывать это, возможно, в своем семейном кругу, в кругу друзей, вы сразу же заметите разницу, как меняются ваши дети. Поэтому спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, у нас у всех все получится. До встречи. Ну вот еще к рассказу Ирины я хочу добавить, что компания «Интелрост» снимает первый фильм уже в Беларуси, в городе Новополоцк, там здесь снимался этот ролик. Так что вот и в этом плане Беларусь тоже движется. Фильмы, такие киноуроки, скажем, уроки воспитания, они проходят не только в Новополоцке, они проходят в разных городах Беларуси, и в том числе в городе Жодино, где это принято на уровне исполкома и проводится во всех начальных классах, ну, вторых, третьих классах. И как раз хотел бы вас познакомить с опытом тоже города Жодино. Киноуроки в нашей школе. Первый фильм, вы все знаете, что был просмотр «За руку с Богом». Прелюдия к этому фильму была у меня игра. Игра называется «Передай доброту». То есть один человек говорит что-то хорошее другому, берет его за руку, вдвоем они придумают хорошее третьему, втроем они придумают что-то хорошее четвертому. И таким образом у нас получается круг, где мы беремся за руку и как завершение было либо мы пословицу проговаривали какую-то хорошую, учили стихотворение, четверостишие, либо пели песню. Даже как караоке включали. Но в данном случае мы пели песню, мы готовились к празднику, и поэтому весело спели песню про осень. Далее. Вот этот фильм у меня, наверное, прошел под таким еще девизом «Не держи зла, держи шарик». Почему так? Ну, мое видение, почему я так решила? Вы сами увидели, что фильм очень мощный. Но Цель у меня была после просмотра этого фильма. Мои детки молодцы, они как продолжали делать добро, это здорово, но мне бы хотелось, чтобы они могли оценивать себя. А как оценивать? Где критерии? Где себя остановить? Что-то я же могу из-за этого плохого не сделать. А как? Ведь хочется толкнуть, еще что-нибудь нашкодить. Поэтому у меня был использован такой прием. Утро наше начиналось с того, что я встречала детей шариками. Но это вот первые дни, да. Первых два дня у меня все дети получали шарики. Вот у нас тут даже принесла с кабинета. Да, получали шарики, но у каждого было имя. Моя цель была достучаться до детей так, чтобы они смогли проанализировать свой поступок и сказать, что Юрий Михайлович, уберите мой шарик, я сделала то-то, то-то. Причем разрешала не говорить, что они сделали плохое. Но они должны пропустить через себя свои деяния. Заслуживает ли шарик быть все время в классе или нет? И вот за неделю я хочу поделиться вот перед уходом на каникулы. Причем, посмотрите, это фильм «Завтра с Богом». А это еще октябрь месяц, когда мы уже из Теша прошли. Вот за неделю до ухода до каникул у меня 6 человек подошло и сказали, говорит, уберите мой шарик, вот я сделала плохое. Кто-то поделился, что он сделал плохое, а кто-то нет. Да, меня это впечатлило. Вот я даже была довольна этим результатом, потому что ребенок через себя пропустил. Он осознал, что я сделал плохо. Хотелось бы, конечно, чтобы больше он такого не делал, но мы этому учимся пока. Что мне очень... Это вот была проблема. Сделать так, чтобы ребенок осознал. Что мне очень помогло? Вот в этом проекте мне помогают основы православной культуры. Мне повезло, что я веду вот сейчас вот этого факультатива. И здесь вы видите, что когда мы перед просмотром фильма, после просмотра фильма вообще, я очень часто делаю такие небольшие задания, что мы рассматриваем какие-то качества человека. Ребенок сам пытается объяснить, что такое ненависть, что такое трудолюбие. Кажется, элементарное, да? Но вот из их уст звучит это совсем по-другому, совсем по-новому. Что такое радушие? Что такое гнев? Что такое любовь? И мы пришли сейчас в последний раз к выводу, что любовь — это не муси-пуси, когда я такая хорошая. А любовь — это умение, самопожертвование даже, это тоже любовь. Умение поступить со своим, поделиться с другим. Вот даже вот это мы ощутили тоже у нас в классе. Далее. Еще у нас такой был девиз «Дарим радость, доброту и любовь». Здесь мы с моим классом участвовали в отлейку. Были приглашены дети с детского сада. Вот мы показали небольшой спектакль деткам. Прошло все на ура, все очень здорово. Но еще вот здесь, я очень рада, что это сделала, я привлекла родителей. Потому что были родители, которые помогали мне игрушки мастерить для батлейки. Были родители, приглашены на праздник. Здесь фрагменты из праздника ко дню матери. И когда родители видели своих чад, естественно, таких красивых, таких креативных, таких милых, было больше возможностей мне вот в эту минуту достучаться до родителей и замотивировать их принять активное участие в нашем проекте «Киноуроки». Это вот плюсы, что мне помогло. Далее, фильм «Стеж». Это октябрь месяц. Мы начали с простого. У нас была потрясающая уборка в классе. Причем она прошла настолько легко, не шумно, дисциплинированно. И что мне понравилось, ребята мне сами попросили, а включите песню. Все зависит от нас самих. Мы под эту песню. И причем мы фильм «Что Стеша, что за Бог» мы не смотрели один раз. Мы посмотрели минимум раза 4, наверное, а некоторые моменты и того больше. Вот наш фильм «Стеша» мы решили убраться и под веселую, хорошую музыку. И в субботу уже вы услышали, что у нас было мероприятие общешкольное. Мне было очень приятно, что откликнулись родители, они пришли на это мероприятие. И мы решили родители и дети посадить дерево, которое видно с окон нашего кабинета. Причем, когда мы сажали нашу сосенку, мы говорили очень много добрых слов друг другу. Родители детям, дети родителям. Плюс еще, ну как это, как просто сказать добрые слова, а давайте еще загадаем желание. Мы загадали еще и желание. И родители говорят: о, Юлия Михайловна, так это давайте будет наше рождественское дерево. Я говорю: очень хорошо, у нас хороший фильм «Подарок» будет в декабре. И родители уже откликнулись на то, вот у нас созрел такой план, что они будут писать пожелания детям. И начало урока в декабре у меня будет начинаться с пожелания конкретной семьи всему классу. Вот это пока такая задумка. И еще у нас будет задание. Задание от Юлии Михайловны, это родители. Мы так вот сообща сделаем. Причем задания будут самые разные. Сделать семейные чаепития, поиграть в настольную игру, слепить снеговика. Ну, такие хорошие, добрые, сточающие дела. Родители отозвались. Мои родители знают, какие фильмы мы смотрим. У них есть в группе ссылки. Фильм-подарок я пообещала сбросить, но еще этого не сделала. Но это все еще впереди. И после каникул у меня еще, чтобы закрепить и фильм «За руку с Богом», и к другим фильмам подойти, это «Дорога к нам». То есть у меня планируются следочки, тоже именные. И если вот мы опять будем анализировать свои поступки, что-то не то сделали, шаг назад. Если все хорошо, шаг вперед. Мы таким образом решили к Рождеству подготовить наши души, хорошо воспринимать будущие фильмы. Ну вот немножко, конечно, так в себе покопаться, все плохое изъять, насколько это можно, и наполнить нашу душу, наши сердца добром. Ну и вам всем желаю я идти дорогой добра, чтобы и у нас получалось идти дорогой добра, и у наших воспитанников, и у наших близких. У меня все. Всего доброго. Ну, это такой семинар проходил на осенних каникулах, что-то похожее будет и на зимних каникулах, там, где педагоги будут делиться своим опытом, чтобы другие могли это использовать. Значит, хочу еще подчеркнуть, что сама эта программа, она замечательно вписывается в направление, сейчас которого у нас в стране принято, о развитии духовно-нравственного воспитания. И, кроме того, она отлично ложится на классные часы. То есть она таким образом рассчитана, чтобы педагог один из классных часов в месяц использовал вот для этой программы. Ну и попутно еще целый месяц, скажем, контачи с детьми, так или иначе напоминал им, возвращал к этой ситуации. И чтобы сама система воспитания не выглядела в виде какой-то одной акции, а чтобы это целый месяц на эту тему шли какие-то разговоры, какие-то действия, что-то совершалось. Ну и, соответственно, родители привлекаются, чтобы они дома занимались тем же самым. Следующий месяц берется новое качество, новый фильм, ну и так вот процесс идет. То есть основная задача в том, чтобы это не было просто просмотром фильма, не было просто разговором, чтобы целый месяц это качество практиковалось, чтобы оно вбилось и в подсознание, и в сознание, а еще лучше в мировоззрение, то, о чем мы сегодня говорили. Так что вот кому понравился проект, присоединяйтесь, это несложно. Спасибо. Сейчас, секундочку, мы на вопрос оставим, оставим время. Аркадию Тимовичу даем часть выступления, потому что его команда, хорошо, суждение. Эта команда, я так понимаю, сейчас выступает как раз, которая при участии, при поддержке, поправьте меня, если я не прав, но в Республику Беларусь проект «Кинороки России» и режиссера, и вот, привез как раз Аркадий Кимович, бизнесмен из города Брест, вот он здесь находится, он очень скромный, поэтому скромничает всегда, да, вот начинает всякое вот это вот, но он хочет что-то добавить. Что я хотел бы сказать, и те, которые вчера были, видимо, видели в рекламном ролике, который Сергей Геннадьевич Заболовский показывал, двухминутный, и в этом, вот у меня такая позиция, что после полового созревания взрослого изменить невозможно. Он уже, как мы выросли эгоистами, так уже и останется. Кроме постановки существования на грань жизни и смерти, тогда может перепрописаться логика поведения. Но есть еще один момент, который здесь ярко выражен. Вы видите, как девочка это разговаривала с тупым взрослым? Наставительным тоном ты ничего не понимаешь. Не себе надо заказывать. А только исполняется то желание, которое другим. То есть и насколько озабоченным ушел взрослый от этой девочки. Это вот в этом фильме и в том фильме. Помните, какая была реакция у отца на неожиданное поведение ребенка? Вот это когда неожиданное поведение ребенка, отличное от тех стереотипов, которые взрослый привык и сам вести себя, и видеть в окружении, вот это вот может тоже перевоспитать. То есть переделать взрослый мир могут дети, Если вот такие вот такие процессы, как затеяли вот наша девушка и Сергей Заболоцкий, затеяли непрерывный процесс овладения процессом мышления ребенка, чтобы он не понимал, что это какое-то тупое мероприятие, которое ни следов, ничего не оставит, из чего состоят все воспитательные программы. А это процесс. А что такое процесс? Ожидание следующего события, связанного по смыслу с предыдущим. И тогда, я думаю, что через 10 лет мы получим другое поколение, чтобы вот к этому подойти, как эта учительница подошла, как наша девушка-учительница подошла. Показать, объяснить и получить практический результат. Не айфона ребенка захотел, а чтобы у бабушки спина не болела. Спасибо. Да, и переходим тогда к вопросам. К вопросам переходим. У вас, да? Вижу. Иду на первый ряд с микрофоном. Ну, давайте, у нас запись идет, поэтому лучше с записью. Подождите. У нас запись идет, поэтому лучше с микрофоном, чтобы было слышно. Хорошо. Меня зовут Николай. Вопрос такой из опыта, да. Я просто знаю, что такие же уроки проводились. Вот вы говорите именно адресно, конкретно в классе, классный руководитель, то есть небольшая группа уже привыкших друг к другу детей, да, как небольшой коллектив. В ряде школ я видел, когда это сгоняли просто актовый зал, да, и вот киноурок, то есть посмотрели, разбежались, естественно, в такой массе, как правило. Я так понимаю, это не очень негатив, не очень хороший опыт. Лучше мы как раз стараемся этого избежать, потому что это вызывает эмоции, поговорили и забыли. Мы как раз стараемся направить деятельность на то, чтобы это был воспитательный процесс. То есть многократное повторение одних и тех же действий по определенным качествам. И тогда это, как я уже говорил, вбивается и на подсознание, и используется сознательно. А просто показать в зале, ну это так, просто акция. Нет, я в Гродно не был. В Гродно не были, а ваши коллеги? Нет. Что-то такое в институте родительского образования? Было, да. Оно в разных городах Белоруссии проходит. Вот я знаю, что вот актовый зал согнали, разбежались. И получается, что дальнейшая практика применена никакая. Мы называем такую тему «пленные дети». Знаете, вот бывают вот такие вот целые стадионы согнанных детей на что-то там, на что-то очень хорошее. То есть как испортить что-то очень хорошее, многие очень хорошо знают. Следующий вопрос передаю. Именно поэтому мы сами этим занимаемся и пытаемся сделать так, как мы это видим. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Людмила Десятова. Я просто поделиться хочу опытом, но спасибо большое. Это уроки для взрослых. Это не для детей даже. Дети нас перевоспитывают, правильно сказали. А поделиться вот чем хочу. Ведь это уроки не только для учителей. Потому что не только педагоги занимаются воспитанием, а в первую очередь для родителей дома и для друзей своих детей. Была у меня такая маленькая история, коротко. Значит, в 86-м году моему ребенку второму было 9 месяцев, а играть на улице негде, кроме газовой колонки, на которой дети висели. И я решила организовать, пока в декрете, решила организовать площадку, на которой можно было бы играть. Просто площадку. А у нас же тогда были, помните, 22 апреля, день Ленина, и были субботники. День рождения Ленина, и были субботники. И я под это подговорила офицеров, мы в военном городке жили, подговорила офицеров, чтобы они нам под клумбу сделали место, земли насыпали. А все равно же площадку надо. Ищу спонсоров. Ребята, говорю, раньше же были, как их, шефы раньше были. Нашла шефов, говорю, мне нужны спортивные элементы, такие вот, как радуга, как шведская стенка, но технически, чтобы они были, соответствовали нормам, чтобы дети, не дай бог, не сорвались. Нам сделали капитанский мостик, сделали настольные теннисные столы, бревна, ну, короче, много всего чего, и мы между двух домов сделали эту площадку, организовали. Но дети что делали, как детей организовала? Значит, собрали пионеров, выставили задачу для них. Собрала комсомольцев, тоже выставила задачу. В доме меняли отопление. Взяли эти трубы, на мусорку выбросили, а мы их принесли обратно. В доме управления не было кислорода. Мы нашли кислород для того, чтобы нам все это оборудовали. И... так вот, я про воспитание сейчас... Это заключение будет. Значит, смотрите, сделали площадку, детям было где играть, организовали телевидение, где вручили грамоты комсомольцам и пионерам, но результат. А теперь о результате, и это главное. Этим детям сегодня 50 лет. И эти дети продолжают это. То есть они воспитывают своих детей, играют или проводят мероприятия со своими, вернее, с ровесниками своих детей. Пошло по эстафете. Это киноуроки. Как раз вот, послушайте, нам дали квартиру под клуб, и в этом клубе проводили диафильмы обучающие, то есть сказки читали для детей, по 40 человек, как горох, садились в помещении. То есть понятно, как родителям можно воспитанием заниматься и дальше продолжать все киноуроки, передавать опыт. Спасибо за мнение. Я хочу прокомментировать это. Жизненная история, да. Вопросы, касающиеся киноуроков, да. Да, сама система, она очень хорошо впитывает в себя все школьные мероприятия, которые проходят, потому что практически под любое мероприятие, под любую тему можно подобрать фильм и включить это мероприятие в систему киноуроков. То есть оно ложится тогда на предыдущее. Особенность это связать. Второй момент, да, действительно, родители узнают об этих киноуроках, они начинают смотреть сами фильмы, педагоги сбрасывают им в чаты ссылки, они смотрят и начинают работать с своими детьми. Поэтому еще одна из задач – это привлекать родителей к воспитанию собственных детей. Смотрите, вопрос тоже озвучен. Минчанин, да, вы минчанин? Интересуются люди, как можно помочь, я так понимаю, поучаствовать в проекте, да, вот, и в Минске, Аркадий Кимович, дайте я... Или давай Сергею Геннадьевичу передадим. Сергей Геннадьевич, да, у вас микрофон, скажите, как можно помочь, как можно поучаствовать из других городов, как подключиться? Да, можно на разных уровнях это все делать, начиная с учителя в школе. То есть можно просто поднять вопрос на классном часу и сказать, что есть замечательная программа, давайте ее использовать. Второй уровень. Можно на уровне школы это делать. Можно прям сразу маленький комментарий по опыту в России, когда работает. Реально у учителей проблема есть. У них есть в расписании классные часы. Они не знают, чем их занять, чем их заполнить. Это готовое решение. Причем, смотрите, там настолько грамотно, настолько... Придите, у вас же, педагогу можно предложить, может, да? Чуть посложнее, но в целом вы как гражданин можете прийти и обратиться. И особенность в том, что вот, киноурок проекта, что они подошли с пониманием того, что школы очень осторожно относятся к различным общественным организациям, к каким-то проявлениям, частным инициативам, но у них все по-правильному сделано. То есть они прошли различные экспертизы психологические, сертификацию прошли, выпустили методические материалы. То есть на сайте все это есть. Это прям великолепный проект. Он используется, причем как вот в государственных школах, так и в частных школах. Вот мы, например, тоже его используем, этот проект активно продвигаем, в частном формате. То есть, пожалуйста, приходите с инициативой в школу. И приходите именно не как вот, как только вы придете, с миссионерской, с такой штукой, я вам сейчас принес истину, что там детей нифига ничего там не учат, они будут осторожно. А если вы придете с позиции, с посылом, что тут есть вам в помощь, вы свои же вопросы решите, то... Да? Есть. И кроме того, в Беларуси есть еще шестой школьный день, там, где проводится система шах. Вот там вот как раз очень хорошо это заходит. И самое заинтересованное лицо в школе – это, как правило, завуч по воспитательной работе. Потому что задача у них стоит – заниматься воспитанием. Но как это делать, они не знают. И крайний вопрос. У нас по времени мы тоже хорошо очень укладываемся. Вот я здесь сидел, послушал эту женщину, которая... Женщина, я с вами хочу поговорить. Вот смотрите. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот она рассказала интересный пример 50-летней давности. Вот это и должно в киноуроки входить. И скажите, пожалуйста, кто утверждает киноуроки, которые будут смотреть белорусские дети? Честь имею. Так, дело в том, что сами фильмы – это всего лишь затравка для разговора. А дальше идет пояснение качеств, и дальше привлечение родителей. И вот это все можно сделать. Вы меня услышали, я не говорю, практики. Что вы там их куда-то хотите увезти. Я бы сказал, вот сняли вы фильм, вот сняли, как они... Вот сейчас можно же детей организовать и сделать то, что 50 лет... Вот найти ржавую там и самое, сделать с нее самое, сделать. И действительно, десятиклассники для детей этих маленьких сделают это с удовольствием. С удовольствием сделают. А кто утверждает уроки у вас? Потому что я уроки 40 посмотрел, и многие мне не нравятся. А, Министерство культуры. Министерство культуры чего? Белоруссии или России? И России, и сколько и уже утверждено в Беларуси фильмов? Сколько в Беларуси утверждено фильмов? Я уже сейчас не помню, по-моему, 36. Сбрось мне их, пожалуйста, хорошо? Ну. Все, дайте мне сайт, я посмотрю. Почему? Потому что вы же знаете, что то, что впитает ребенок с первого класса, как губка, даже с детского сада, вот то, что впитает, то мы и пожнем. Через 18, через 50 лет. Запомните раз навсегда. Вот смотрите, как учить то, чтобы ты вот не о семье своей думал, не о своей жене, а о чужой беде. Вот сегодня я работаю с 8 мая с добровольцами в Беларусь, работаю по всем этим госпиталям с правительством России. И смотрите, берете, допустим, вот детей, 20 человек, шарики, вот имена их называете, и бросаете их в комнату, закрываете. Говорите, вот вам торт, найдите свое имя, и кто первый, тот получит. Раз, прошло минута, вышли, никто шарики не нашел. Дети, водные. А вы же знаете друг друга? Так отдайте друг другу шарики с именами. Через 30 минут вышли все, и все получили торт. Вот и все. И дети, ничего себе. Так я добро отдал шарик. Валя вас зовут, да? Настя. Настя нашел, выкинул подальше, чтобы она торт не ела, а свой еще не нашел. Вот вам элементарный урок. И дети это запомнят на всю жизнь. Помоги чужой беде, и ты не будешь нуждаться ни в деньгах, ни в счастье, ни в здоровье. Честь имею. Так. Крайне я буду. Да, одну секундочку. Вопрос касается киноуроков, потому что два, я при всем уважении, вопросы ваши не касались прямую киноуроков. Они касались уроков вообще. Это очень важно, что вы говорите. Но непосредственно киноуроков вопрос не касался. Касается, да, точно? Абсолютно, конечно, да. Дело в том, что я есть тут в Минске белорусский какой-то там центр вот по гуманной педагогике, Манашвили, там, Баянс и так далее. Вот. И там они тоже выставляют списки фильмов, рекомендуемых для просмотра семьями, с детьми, там, в школах и так далее. Ряд из этих фильмов я сам сначала смотрю всегда, прежде чем с детьми смотреть. Да? Ну, честно говоря, да, там посылы хорошие, гуманные, там, к хорошему, скажем так, склоняют детей, но там, допустим, есть иностранные, то есть американские, голливудские, там, диснеевские фильмы, да, и там встает вопрос, а насколько они применимы, потому что некоторые из тех рекомендуемых в этих списках, не знаю, может быть, и у вас они есть, это фильмы, которые я бы не стал показывать, потому что там наравне с посылом, допустим, мелькают вкрапленные так, незаметно вкрапленные вопросы секса, там, переспал, не переспал, а ты целовался. То есть, понимаете, то есть, ну, как-то вот. Что да, вы по этому вопросу скажете? Сейчас объясню. Дело в том, что фильмы... Голливуд, Дисней, Голливуд можно тут вообще, применять? Голливуд тут вообще ни при чем. Эти фильмы снимаются специально для показа в школах с учетом детской психологии. И с учетом еще и возрастной психологии. Не понял? Что именно? Киноуроки вы имеете? Компания «Интелрост». Компания «Интелрост» снимает, она создает сама сюжеты, сама их снимает. Вот один из таких фильмов сейчас снимается в городе Новополоцке. Компания «Интелрост» российская. Вот. Второй момент, что даже там могут быть какие-то моменты, которые ну, могут нравиться, могут не нравиться. Поэтому то, что мы, допустим, рекомендуем в школу, в какую-то конкретную программу, ну, я, например, сам эти все фильмы несколько раз отсмотрел, поэтому, ну, я говорю, вот это вот я могу для общего доступа, да, а вот это, если человек готов поработать с тематикой и представить нужным образом, то есть фильмы достаточно сложные, именно в плане представления их, потому что, ну, есть нюансы всякие. Очень сложно снять совершенно однотипные фильмы, которые все будут замечательны. Везде есть какие-то свои моменты. Да, поэтому лично я, например, говорю так, что я рекомендую вот для второго, там, третьего класса вот эти фильмы, они выстраиваются в единую линию, мы такую программу сделали для начальной школы как раз таки. А дальше, ну, вы можете применять любые, но если вы готовы с этой темой работать. Потому что в большинстве своем, ну, действительно, педагоги очень заняты. Им некогда заниматься вот таким творческим моментом, что отсмотреть фильм, там, раз, другой, третий, проработать методику и так далее. Поэтому с удовольствием пользуются готовой. Но есть индивиды, которые готовы работать с такой тематикой, ну, пожалуйста. То есть стиль фильма как-то какое-то качество развития? Да, да. Каждый фильм рассчитан на какое-то 99 качество. 99 качеств. Совершенно верно. Причем совершенно верно. Мы вообще не про Америку. Мы пройти на уроки. Спасибо большое за выступление. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!